380. В скобках «сосна». Разорви цепи трехмерного мира. Решение в том, чтобы над жизнью трехмерного мира подняться. Сознание надо поднять от земли к владыке.